Эмиль, Элен и Рене. Маргарет всегда тешилась мыслью, что произвела на свет исключительно гуманитариев. В ее глазах только они одни и заслуживали уважения. Но трудолюбивый Эмиль мечтал о медицине. Для начала Маргарет возмутилась. Что такое врач? И главное, в чем состоит его культура? Это в лучшем случае техника, даже не искусство, как твердят, не давая себе труда поразмыслить, всякие ослы. Эмиль в своей обычной манере, то есть отнюдь не взрываясь, самой улыбчивой и немногословной мягкостью, стоял ко всеобщему изумлению на своем и не уступил. Возражение матери он противопоставил без всякого раздражения разумные доводы. В медицине меньше блеска, чем в литературе. Он охотно с этим соглашается. Но разве он способен, разве он будет когда-нибудь способен сделать блестящую карьеру? За сочинение он никогда не получал больше 12. Ни одной оригинальной мысли, ни единой фразы, свидетельствующей о чем-то большем, чем простое знание грамматики. Но зато у него великолепная память. Он методичен, организован, усидчив. Медицинское образование слишком длительно и дорогостоящее? Нет. Поскольку он принял мудрое решение стать военным врачом, образование не будет ему стоить ничего. Маргарет возразила, что, избирая медицину, он в конце концов станет всего лишь работником физического труда. Ведь ему придется работать руками, засучив рукава, рыться в кишках трупов, прежде чем он примется за мясо живых. Эмиль не спорил против этой унизительной истины, но в то же время сделанной робостью спросил, не поставит ли его столь продолжительное обучение в самый почетный ряд работников физического труда. Взбодрив свою кровь несколькими хорошими скандалами, при которых Эмиль присутствовал, потупя взор и никак не реагируя, мать поняла, что обезоружена. Ей пришлось отступить перед призванием до такой степени твердым. И поскольку иного выбора у нее не было, преисполнилась гордость от сознания, что в один прекрасный день окажется матерью врача и вдобавок офицера. Итак, Эмиль, в свою очередь, расстался с домом и стал студентом, самым бедным на своем курсе. Воспитанный в слишком хороших и слишком суровых правилах, чтобы принять от кого бы то ни было какую-нибудь помощь, он предпочитал ни с кем не общаться, изубрить в своем углу, упорно стремясь к зрело обдуманной цели. Сам того не желая, он прослыл нелюдимым медведем, который не интересуется ничем, кроме работы, трудолюбивым бедняком. Он не позволял себе никаких развлечений, уклоняясь также от встреч с женщинами. Робкий, неуклюжий, умел устоять перед градом шуточек однокашников. В дружбе или приятельстве он совершенно не испытывал потребности. У него была его работа. И если выпадала такая возможность, он спешил снова окунуться в атмосферу улицы Франклина, оставшуюся неизменной. От Шарлотты приходили длинные и подробные письма, стиль которых явно был тщательно продуман. Шарлотта работала репетитором в женском лицее, неподалеку от Парижа. Она была не взрослее своих старших учениц, но ничуть на них не походила. Эти девицы вели совершенно невероятную жизнь. Они часто меняли платье, играли в теннис, курили сигареты, некоторые даже коротко стриглись. Шарлотта не могла, разумеется, написать, поскольку это значило бы проявить неуважение к матери, что среди них попадались и такие, которые ездили в автомобиле на прогулки с молодыми людьми, возможно, своими женихами. Один из этих молодых людей, провожая до двери лицея самую красивую из учениц выпускного класса, даже поцеловал девушку в шею, когда прощался с ней. Шарлотта случайно оказалась свидетельницей этого поцелуя, который так глубоко смутил ее, что она покраснела, стоило ей о нем подумать и еще сильнее от того, что не могла о нем не думать. Поцелуй, однако, казалось, ничуть не смутил ту, которая его получила. Шарлотта видела, как девушка, смеясь, потихоньку отстранилась, даже не дав пощечины дерзкому.